Глава 35. Долго смотрю на себя в зеркало. Уже лучше, но на коже еще остались синяки. Мне это неприятно. Неприятно понимать, что меня касался другой мужчина. И он делал это намеренно жестко, чтобы Виктор после увидел, чтобы понял, что его добычу смог поймать кто-то еще. Использовать. «Хватит, не смотри». Виктор подходит, укрывает меня полотенцем. По телу стекают капли воды. Я только после душа, горячая, мокрая, не понимающая, как себя вести. Снова. «Я теперь противна тебе, да? Потому меня не трогаешь». Он опускает взгляд, коротко бросает. «Нет». «Выше меня, на две головы, Виктор красивый, даже слишком. Нельзя быть таким красивым, хотя, похоже, Беркутовы все такие, как на заказ. Но не нравлюсь тебе больше». Заключая, тут же оказываюсь в объятиях Виктора. Он нежно берет меня за талию, разворачивает, прижимает к себе спиной. И мы молчим, тяжело дышим. Я сломалась, я устала и хочу поддержки. Даже от него особенно. Мне страшно. Мне так страшно, ведь. Чего ты боишься? Чего, девочка моя? Скажи мне. Это Тамир, он... Я боюсь, что он заберет меня снова. Шепчу, разворачиваюсь и утыкаясь Виктору носом в грудь. Он гладит меня по голове, вытирает слезы. Он сдох, Лиза, без вариантов. Его нет больше, и он долго мучился, если тебе от этого станет хотя бы немного легче. Никто тебя больше не заберет. Я не дам, не позволю. Как он меня нашел тогда? Олег меня предал, сдал адрес офиса за то, что я не захотел делиться с ним казино. А Женя? Женя единственный, кто остался мне верным. Ну же, киса, что еще? Скажи мне, почему ты плачешь? Что не так? Скажи. Я все еще чувствую прикосновение Ганги везде, как он меня трогал. Виктор сцепляет зубы, наклоняется и прикусывает меня за плечо. «Все пройдет. Ты будешь чувствовать только мои прикосновения. Гладит меня по спине, я не могу. Не могу просто. Хватит, хватит, хватит, пусти!» «Блядь!» Виктор убирает руки, отходит, отпускает меня. Выходит из ванны, а я прикусываю губу, чтобы не зарыдать в голос. Кажется, я никогда не поборю этого в себе. Никогда не преодолею. И пока я буду бояться прикосновения, это будет жить во мне, жрать заживо. Заматываюсь в полотенце, выхожу из ванны. Ложимся спать. Виктор в одежде, я до шеи замотана. И мы молчим. Оба как больные, побитые, поломанные. Виктор молча за руку меня берет, крепко сжимает. Он ничего не скажет, не набросится, я знаю. Но это молчаливая поддержка, я чувствую ее. Чувствую сейчас, здесь, в эту самую секунду. «Исцели меня, Виктор. Сделай так, чтобы не болело. Я не могу так больше, прошу тебя». Сжимаю в ладонь сильнее. Виктор поднимается на локти, долго смотрит мне в глаза. В его зрачках зеркалится боль. Моя боль, наш. «Иди сюда». Виктор стягивает с меня полотенце, подтягивает к себе. Долго гладит меня по волосам, а после наклоняется и касается носа моего носа. Нежно, чутко, осторожно. «Закрой глаза, Лиза. Не смотри на меня». «Хочу смотреть. Буду». Моргаю, и тогда Виктор целует меня в губы. Впервые настолько нежно, трепетно, даже касается меня губами, точно боится навредить. «Чего ты хочешь, Лиза? Скажи». «Прошу, забери мою боль. Сегодня, сейчас. Мне это надо, жизненно необходимо, не то я умру». Виктор коротко кивает, а после кладет крупную ладонь мне на живот, слегка надавливает. «Ты моя кошка. Ты всегда была и будешь только моей». Басит и касается губами моих губ, а после проталкивает настырный язык мне в рот, одновременно с этим опуская ладонь ниже. Когда он касается моей плоти между ног, я становлюсь каменной. Вспышки, кровавые пятна перед глазами. Тут же сжимаюсь, сильно, безумно, просто... Но он сильнее. Виктор всегда был таким. «Не бойся, я не буду делать тебе больно. Доверься мне. Сама. Один раз, Лиза». «Ты меня ненавидишь?» «Не больше, чем ты меня». «То, что я сделала, не прощают?» «То, что я сделал взамен, тем более». «Так мы квиты, выходит?» «Можешь думать и так». «Я хочу перестать бояться Гангу». «Хорошо. Давай сделаем так, чтобы ты снова боялась только меня». Усмехается лихо, я киваю. «Да, пусть лучше так, мне так привычнее». В доме тихо. Прошел дождь, и нам тепло, потому что мы вместе. Виктор долго целует меня, долго ласкает. Он полностью владеет моим телом, покрывает опасными поцелуями мою шею, оставляя влажные следы, а после опускается ниже груди. Вбирает сосок в рот, прикусывает его, вызывая у меня томление в животе, а после делает то же самое с другой грудью. Когда пытаюсь протестовать, обхватывает оба моих запястья одной рукой и заводит мне их за голову. В этом нет ласки, но и грубости тоже больше не наблюдается. Виктор хочет отвлечь меня, переключить на себя. И ему это отлично удается. К своему ужасу я замечаю, что мне не противно его прикосновение. Наоборот, мне нравится быть его. Быть тотально его, быть с ним, все чувствовать. Он меня лечит. Сейчас с каждым движением, с каждым толчком, Словно выпивает, вытягивает из меня эту боль, словно клеймит собой. Я вдыхаю его запах, чувствую сильные руки. Я отдаюсь ему, потому что не хочу больше никого. Я Виктора. Я ему принадлежу. С того самого момента, как увидела его на суде, как бы ужасно это ни было признавать. Завожусь, расслабляюсь, помогаю снять с него его одежду, и когда Виктор остается полностью обнаженным, он подхватывает меня на руки и несет к окну. «Выбросить хочешь?» «Если бы хотела, уже бы выбросил». Басит усаживает меня на подоконник, широко разводит мне бедра, вклиниваясь между них. От вида его эрегированного каменного члена становится дурно, но тут же разливается по телу дрожь. «Заднюю даешь?» «Не знаю, нет». «Хорошо, рискни тогда». При этом Виктор цепляет большим языком мой сосок и, пользуясь моим замешательством, пальцами слегка раскрывает мои складочки и входит. Медленно, на всю длину. «Больно, больно, мне больно!» «Ничего не дается без боли, даже кайф. Я так соскучился, киса. Хочу тебя. Пиздец, как хочу, не бойся. Не обижу снова. Отдай мне свою боль, сюда капли». «Тогда тебе будет больно». «Я привык, закалённый уже». Щипает меня за соски, а после жестче захватывает волосы и впивается в рот опасным поцелуем. Горячим, диким, обескураживающим. И начинает двигаться. Медленно, но напористо, глубоко, ритмично, параллельно с этим толкаясь языком мне в рот, и это и правда излечивает меня. Я его. И я хочу быть его и сейчас, в этот миг, забыть обо всем на свете. Мне жарко, а еще сладко. Не больно, нет. Когда Беркутов опускает ладони, начинает быстро растирать пальцами мой клитор, шире распахивая глаза и утыкаюсь ему носом в ключицу. Я открыта, беззащитна, беспомощна. И я хочу этого. Хочу, чтобы он все выпил, мою всю боль забрал себе. «Отдайся мне, Лиза, я в тебе, в теле, в голове. Хочу брать тебя, чувствуешь, как я тебя беру, как я тобой владею». Рычит и начинает двигать бедрами быстрее, жестче, напористее, силой ухватив меня за попу, оторвав от подоконника и удерживая теперь на весу. Я полностью в его руках, ухватываясь за широкие плечи Виктора, чтобы не упасть. Он держит меня на весу, целует одновременно с этим, входит до упора. Закрываю глаза, расслабляюсь, отдаюсь. Я с Виктором пусть не любима, но зато свободна. Да, определенно точно. Я свободна сейчас. Я с ним, и мне хорошо. Да-да, еще. Давай, девочка, кончай. Впиваюсь ногтями ему в плечи и вскрикиваю, когда сладкий оргазм обрушивается на тело, ударяет в голову, ядом пускается в кровь. А этот дьявол и рад сильнее меня перехватывает и продолжает долбиться до упора, пока я содрогаюсь от спазмов и сладкой эйфории одновременно. Мы оба мокрые, дико уставшие, лежим уже в кровати. Взглянув на часы, я понимаю, что мы ласкались часа два, еще час занимались любовью. Без признания, в любви. Да, но мы занимались сегодня любовью. Становится стыдно, ведь это я напросилась, словно все забыла, точно гуляющая девка набросилась на Виктора. Сладкое напряжение проходит, щеки горят, между ног саднит. Быстро иду в душ и, вернувшись, останавливаюсь у кровати. Виктор только что курил, он сидит на краю, держа в руках телефон. «Ты думаешь, я теперь шлюха?» «Нет, я так не думаю, Лиза. Нам обоим нужна была разрядка, тебе особенно. Ты отойдешь от того, что сделал с тобой Ганга, и я вытрахаю это из тебя». «Но не от того, что сделал со мной ты». «По-моему, тебе было приятно сегодня». «Тебе кажется». Фыркаю, не хочу признавать свое поражение, тогда Виктор поднимается и поворачивается ко мне спиной. «Смотри, что ты сделала, кошка. Такое творят только, когда очень хорошо». Прикрываю рот ладони от немого шока. Вся спина Виктора в царапинах, кое-где даже выступила кровь. Еще засосы, мы оставляли их друг другу везде. «Ты делал мне больно». «Раньше, да, но сегодня тебе было как угодно, но не больно». «Неправда». «Правда, Лиза. Сама хотела, а теперь в отказ пошла. Не дурная девочка, но мы оба знаем правду». Цепляю зубы. Вот же докопался, весьма доволен собой, как обычно. «У меня ничего нет, ни денег, ни связи. Все у дяди. И он не вернется за мной. Как быстро я тебе наскучу». «К чему вопросы?» К тому, что я хочу понимать, что меня ждет. Ты со мной, точка. У тебя все так просто, но я не хочу этого. А чего ты хочешь? Я хочу свободы. А со мной ты не свободна, значит? Нет, я с тобой в клетке. Тебе ли этого не знать? Ты мне выбора не оставил. Либо под тобой, либо в яме. Насильно мил не будешь, слышал о таком? Виктор ничего не ответил, он лег на кровать. Я тоже легла, и мы еще долго не спали. На меня напало раздражение, мне хотелось перемен, и я просто не понимала уже, что чувствую к своему похитителю. Да, он мне помог сегодня, но я все так же была его добровольной пленницей. Возможно, я хотела услышать от Виктора что-то еще, но он не промолвил ни слова. Я надулась и сопела в подушку. «Иди сюда». Виктор прижал меня к себе уже глубокой ночью. Я улеглась ему на плечо, но не услышала стука его сердца. Вообще тишина. Это так страшно. твое сердце не стучит?» «Потому что оно каменное». «Ясно. Даже не сомневалась в этом». «Даже не сомневаюсь, что ты не сомневалась». «Звонок в 4 утра, мы не так давно уснули». «Соскучился, Жека». «Витя Атас, Артему Рокотова. И он уже послал армию к тебе домой. На вас сейчас будет налет. Бегите!»